Глава вторая. Стоя у окна комфортабельного номера отеля «Норд» в Бергене, я рассматривала город, раскинувшийся по берегам синего фьорда. Отель находился в деловой части Бергена, на полуострове, глубоко врезавшемся в залив. По дороге к городу из аэропорта на меня произвели сильное впечатление дикие отвесные скалистые берега и темнеющие вдали высокие горы, их острые вершины были покрыты белыми шапками снега. На крутом, кажущемся неприступном утесе можно было увидеть прилепившийся к его склону игрушечный домик, разукрашенный веселой желтой краской, как бы бросающий вызов мрачному черно-коричневому ландшафту. Этот суровый величественный край, родина завоевателей викингов, не вызвал никакого отклика в моем сердце или того, что называется зовом крови. Внизу под окнами отеля был разбит красивый сквер. В центре его, на скалистом обломке, играл традиционный в Норвегии каменный скрипач. Дул свежий пронизывающий ветер, и, несмотря на яркое солнце, люди были одеты по-зимнему. Просто не верилось, что когда я уезжала из Нью-Йорка, там уже распускались деревья. А здесь, в горах, еще лежал снег. В прозрачном повесеннему воздухе за окном носились громогласные белокрылые чайки. За ярко-красными крышами начинался отвесный склон горы Флоэн, круто вздымавшийся вверх, к упиравшейся в небо вершине. Разноцветные домики упрямо карабкались по скалистым уступам почти до границы темного хвойного леса. На противоположном берегу залива расположился фешенебельный район Кальфарет, где когда-то жила моя норвежская бабушка. Клерк за дежурной стойкой в холле отеля приветливо кивнул, когда я обратилась к нему с вопросом, знает ли он, где находится вилла американской кинозвезды Лоры Уорд. Разумеется, он знал. Леди живет в Кальфарете, старинной аристократической части города. Ее дом виден из окна вашего номера. Я попросила разыскать для меня номер телефона и точный адрес. Он тут же нашел их в справочнике, записал в своем блокноте, вырвал листок и почтительно протянул мне. — Вы знаете, что мисс Уорд наполовину норвежка? — улыбаясь, заметил он. — Она теперь всецело принадлежит родному Бергену. Поблагодарив предупредительного клерка, я вернулась в номер на допотопном лифте, двери которого нужно было открывать самой, и сразу же поспешила к телефону. Мне хотелось, не теряя времени, начать дело, ради которого я сюда приехала. На мой звонок ответила женщина по голосу американка. У меня бешено заколотилось сердце, когда я попросила к телефону мисс Уорд. Мне тут же было предложено назвать себя и объяснить, по какой причине я звоню. Я сказала, что мое имя Ли Холлинс, приехала из Нью-Йорка и хотела бы повидать мисс Уорд, которая знает, кто я такая. Женщина повторила мое имя, и мне показалось, что оно ее поразило. «Мисс Уорд сейчас никого не принимает», — извинилась она. «Буду ли я в отеле в течение часа? Мне позвонят». Пришлось довольствоваться этим. Но прошел час-полтора, и я стала волноваться. Возможно, Лора Уорд не захотела меня видеть, и я своей неожиданной атакой не добилась ничего, кроме отказа. Что ж, не все потеряно. Есть еще Гуннар Торренсен. Отец был уверен, что его друг мне поможет. Вздрогнув от резкого звонка, я бросилась к телефону. Сердце опять забилось глухим сильным толчком. Похож ли ее голос на тот, проникающий в душу, который я слышала в фильме? Не сомневаюсь, я узнаю его, сколько бы ни прошло лет. Но на мое «хелло» ответил знакомый мне клерк. — Мисс Холлинс, вас хочет видеть доктор Флетчер. Он здесь, в холле. — Доктор Флетчер? Имя из прошлого. Неужели тот самый доктор Флетчер, который спасал Лору от тяжелого стресса после убийства режиссера «Шепота»? Он спрашивает, можно ли к вам подняться. Говорит, что у него важное сообщение, оно касается мисс Уорд. «Да-да, конечно», — опомнилась я. «Пригласите, пожалуйста, доктора Флетчера в мой номер». Повесив трубку, я старалась собраться с мыслями, быстро убирала разбросанные вещи, убедилась, в порядке ли расставлена мягкая мебель в гостиной. Меньше чем через 5 минут раздался тихий стук в дверь, и я пошла открывать, представляя доктора по описаниям старых нью-йоркских газет и фотографии. Тогда ему было 40, значит, сейчас 60. Мистер Флетчер поражал высокой массивной фигурой. Казалось, он сразу заполнил собой маленький холм моего номера. Черные, без единой серебряной нити волосы были зачесаны на бок, чтобы скрыть лысеющую макушку. Черные усы прикрывали упрямый рот. Серые самоуверенные глаза смотрели враждебно. Этот человек умел добиваться желаемого, но, судя по всему, нервничал, не зная еще, с кем имеет дело. «Прошу вас, входите». Я жестом пригласила гостя сесть на миниатюрный для него диван. Но он не воспользовался предложением и подошел к окну. «У вас отсюда прекрасный вид. Дома внизу совсем не мешают любоваться горами. Надеюсь, вам понравится Норвегия. Берген — один из ее красивейших городов. В сквере под вашими окнами находится памятник нашему известному композитору. Майлз Флетчер произнес имя композитора на норвежский манер, но мне было не до светской беседы». «Вы знаете, кто перед вами?» — спросила я, прямо сев на диван лицом к доктору. Флетчер, наконец, оторвался от созерцания гор, сквера и памятника. — Конечно. Вы дочь Виктора Холлинза. — И Лору Уорд, с вашего позволения, сэр. Флетчер отошел от окна и осторожно опустился на хрупкий диванчик, словно боясь сломать его. Я часто думал, насколько правдива эта легенда. — Она правдива, уверяю вас. Он пожал плечами, пристально глядя на меня. Я тут же почувствовала. Мое появление было крайне нежелательно для мистера Флетчера. «Зачем вы приехали сюда?» — неприязненно спросил он. «Виктор Холлинз умер месяц назад. В письме, оставленном на мое имя, он выразил желание, чтобы я встретилась с родной матерью. Впрочем, есть и другая причина. Я немного пишу, и хотя меня не сравнить с отцом, уже опубликовала несколько произведений, а теперь начала книгу о знаменитых актрисах, звездах 30-40-х годов. Книга не будет полноценной, если я не напишу в ней о Лоре Уорд. Мисс Уорд не дает интервью уже 20 лет, вы должны это знать. Глаза доктора вызывали у меня чувство необъяснимой тревоги, светло-серый, с лихорадочным блеском, въедливые, ничего не упускающие. Они уже оценили мой синий вязаный костюм, русые падающие на щеки волосы, изучили лицо, найдя его, видимо, слишком юным, но вряд ли интересным. Пронзительный взгляд доктора бросал откровенный вызов, и я была готова к поединку. «Надеюсь, мисс Уорд все-таки захочет меня увидеть. Я кое-что привезла ей от отца, его последнее прости». «Поздновато», — криво усмехнулся доктор Флетчер. «Вынужден признаться, мисс Холлинз, что вы проделали столь длинный путь напрасно. Мисс Уорд нездорова, встреча расстроит ее, поэтому я, к сожалению, вынужден вам отказать». «Как ее врач?» «Как ее муж, мисс Холлинз», — торжествовал Майлз Флетчер. Новость меня обескуражила. «Я не знала, что она вышла замуж», — пролепетала я, словно извиняясь. «Мисс Уорд оказала мне честь 2 месяца назад. но о свадьбе мы широко не оповещали. Так вот, когда вы звонили, у телефона, к счастью, оказалась моя сестра. Мы решили не волновать миссис Флетчер сообщением о вашем неожиданном приезде. А моя жена никогда не подходит к телефону сама. Позвольте, мисс Холлинс, сказать вам без обиняков, наш дом для вас закрыт. Я не позволю тревожить супругу призраками из прошлого. Она довольно настрадалась. Так вот что. Я оказалась призраком прошлого. Я молча, не находя слов, чтобы выразить негодование, смотрела на грубияна. Муж Лоры поднялся. «Надеюсь, мы поняли друг друга, мисс Холлинс. Я хотел высказать всю правду при личной встрече. Дом мисс Уорд надежно охраняется от непрошенных гостей. Вам нечего делать в Бергене. Может быть, вы и в самом деле ее дочь? Но Лора отвергла свое материнство много лет назад и вряд ли захочет видеть вас». Доктор откланялся, а я, так и не придумав достойный ответ, молча проводила его до двери. Когда шаги посетителя затихли в коридоре, усланном мягким ковром, я бросилась на кровать и со злостью уставилась в потолок. Мой отец несколько раз с горечью повторял, что одну не самую лучшую черту его дочь унаследовала от матери. Я не переносила слова «нет» и даже маленьким ребенком добивалась своего. Рут сразу поняла, что мне бесполезно что-либо приказывать, и всегда старалась терпеливо переубедить. Такой же горячей, настойчивой была в юности и Лора Уорд. А теперь она усталая, больная женщина, которая, состарившись, вышла за сумрачного Флетчера. Вряд ли блистательная актриса отважилась бы на подобный мезальянс в свои звездные дни в Голливуде. Я прекрасно помнила нашумевшую историю, ссору Лоры с Гассом Олроем, и то, что найденные на месте убийства следы совпадали с размером ботинок доктора. Но у Майлза Флетчера было неопровержимое алиби. Что ж, придется обратиться к Гуннеру Торренсену. А если это не поможет, попробовать что-нибудь посильнее. Отыскав название судостроительной компании, в которой подвязался друг Виктора Холлинза, я набрала номер, и через некоторое время Гуннер подошел к телефону. Мне сразу понравился его спокойный, сдержанный, открытый тон. «Говорит Ли Холлинс. Я приехала в Берген...» «Ли Холлинс?» — воскликнул он. «Вы дочь Виктора Холлинза? Я слышала о его смерти. Как печально!» «Я привезла вам письмо от него. Очень признателен. Могу я пригласить вас сегодня на ужин? Мы поговорим обо всем по душам». «Благодарю. Но прежде я хотела бы назвать и другую причину своего приезда. Мой отец, должно быть, говорил, что я тоже пишу. Я намерена издать книгу о звездах кино минувших лет и приехала взять интервью у Лоры Уорд. Но возникли непредвиденные трудности. Похоже, мне категорически запретили встречаться с ней». Мистер Торренсен немного помолчал, видимо, обдумывая неловкое положение, в которое я попала. Без сомнения, ему было известно от Холлинса о моем сложном отношении к Лоре Уорд. «Мой отец не говорил вам? Она моя мать». «Я знаю», — ответил он мягко, «и убежден, что вы непременно должны с ней встретиться, невзирая на сопротивление доктора Флетчера». Мне понравились уверенность и проницательность Гуннера, сразу же догадавшегося, кто чинит препятствие. «Не волнуйтесь, я что-нибудь придумаю», — пообещал он. И я, безоглядно доверившись этому обаятельному человеку, откровенно рассказала о визите доктора в отель и о нашей малоприятной беседе. В ответ прозвучал доброжелательный, невозмутимый голос. «У меня есть друг в доме доктора, Айрин Варрес. Думаю, она вам поможет». «Кто такая Айрин Варрес?» «Затрудняюсь назвать ее обязанности. Она из Югославии. Лора познакомилась с ней, когда путешествовала по Европе. Айрин выполняет роли секретаря и домоправительницы. Вместе с тем она друг и советчик Лоры. Айрин не любит доктора Флетчера. Попробуем осуществить наш план с помощью всемогущей мисс Варрес». «Вы спасаете мне жизнь, сэр!» Он мило рассмеялся. «Вы появились вовремя. Лоре сейчас просто необходимы друзья. Мне кажется, вы сможете ей помочь». Неожиданно его слова вызвали у меня раздражение. Я не хотела, чтобы он превратно истолковал мои чувства к Лоре Уорд. «Боюсь, что вы...» — возразила было я, но он не дал мне закончить фразу, прервав на полуслове. «Простите, международный звонок по другому телефону, я должен идти. Устроит вас 6:30? Я заеду за вами в отель «Норд». И тогда, как я и обещал, мы обо всем поговорим. Не беспокойтесь, пожалуйста, я все улажу. До вечера, Ли Холлинс». Мне ничего не оставалось, как поблагодарить и попрощаться. Положив трубку, я задумалась. Кажется, мне повезло, что есть Гуннар Торренсен. К тому же он настроен решительно и постарается, чтобы я встретилась с Лорой. Вот только его досадные заблуждения. Неужели он уверен в моей дочерней любви? Но, возможно, это и к лучшему. Вряд ли он согласится помогать, узнав о моей ненависти к Лоре. Я уже чувствовала себя виноватой. Не хотелось обманывать этого достойного человека. Ведь он был хорошим другом моего отца и теперь так добр со мной. Без его помощи мне не обойтись. Впереди у меня был целый день. И я не собиралась проводить его взаперти в гостиничном номере. Следует немедленно начать знакомство с городом. Все-таки это родина моей матери. Впрочем, я так и не услышала зова предков, и даже знаменитое ожерелье из семи гор, окружавшее полукольцом старинный Берген, не столько восхищало меня, сколько подавляло, угнетало. Типичное дитя Нью-Йорка с его небоскребами, скоростными магистралями и морем огней на вечерних стрит. Такси внизу не оказалось. Но портье заметил, что стоянка в полуквартале отсюда, на Торгальменинг, главной улице деловой части города. Шофер такси взглянул на протянутый листок с адресом, кивнул, я умиротворенно откинулась на спинку заднего сиденья, и мы покатили в Кальфарет, где жила Лора Уорд. Промчались мимо знаменитого парка с прозрачным озером, сверкающим фонтаном в центре, площадкой для оркестра, мимо столь любимых норвежцами музеев и выехали к подножью гор. Несмотря на редкие светофоры и оживленные в эту пору движения, никто не нарушал дорожных правил. Улицы предгорья казались тесны для скопления машин, но местные автомобили были продуманно небольших размеров. Миновав пропускные ворота, примечательность Бергена, где в старину, по словам шофера, проходила граница города, мы выбрались на узенькие, обсаженные липами улочки Кальфарета. Здесь, на склоне горы, ютились однотипные двухэтажные дома с остроконечными крышами, украшенными цветной черепицей и каминными трубами. Преобладал белый колер, хотя попадались и другие цвета. Такси свернуло в боковую улочку, где невозможно было разъехаться со встречной машиной. Но таковых, к счастью, не оказалось. Шофер снизил скорость и показал на дом, видневшийся впереди. Его загораживала высокая, тянущаяся вдоль улицы, внушительная стена. Из окна машины трудно было разглядеть крепость, и я попросила шофера подняться выше и остановиться за поворотом. Я вышла из машины. Белый дом выделялся на буром горном склоне. Отсюда были видны лишь островерхая крыша под голубой черепицей и наглухо зашторенные мансардные окна. Я спустилась вниз к входу. Там у стены притулился маленький гараж. Около него стоял автомобиль. К дому вели крутые ступени. Я устремилась вглубь улочки. Густые кусты напротив огороженного дома оказались в надежном укрытии. Я спряталась за ними и огляделась. Узкие улочки карабкались по склону, как по лестнице, и дома были построены так, что каждый, расположенный ступенькой выше, как бы смотрел на каминные трубы соседа. Когда-то в этом доме жила моя бабушка, а сейчас здесь поселилась моя родная мать. Я произнесла про себя эти слова, но они совсем не тронули меня. Послышались какие-то звуки. Из-за дома вышли четверо. Инстинктивно я отодвинулась вглубь бурых кустов. На руку мужчины, в котором я узнала доктора Флетчера, опиралась женщина, закутанная в меховое рыжеватого оттенка манто. Высоко поднятый воротник скрывал ее лицо. С другой стороны, даму в мехах поддерживала еще не старая, высокая, худая женщина. За ними бодро семенила смуглая худенькая особа в пестром норвежском свитере и зеленых брюках. Дама в мехах, как я сразу догадалась, хотя и не могла видеть ее лица, была, конечно, Лора Уорд. Она еле брела. Если бы я не знала, сколько ей лет, то подумала бы, что передо мной больная старая женщина. Поддерживающая ее дама, очевидно, и была та самая секретарь и домоправительница, о которой упоминал Гуннар, Арин Варос. Энергичное маленькое существо должно быть сестра доктора. Женщина в меховом манто медленно опускалась по высоким ступеням, тяжело опираясь на своих спутников. Спустившись, она подняла голову. У меня перехватило дыхание, когда я увидела ее лицо. Бледная, без малейших следов косметики, изможденная и постаревшая. Но я узнала бы его из тысяч других. Темные огромные глаза, хотя и глубоко запали, но не потеряли своего магнетического блеска, а возраст не смог исказить и разрушить неповторимо прекрасные черты, проглядывавшие сквозь печальный, исхудавший лик Лоры Уорд. Ее подвели к автомобилю и помогли сесть в салон. Арин Варос поместилась с ней рядом, а доктор Флетчер занял место водителя. Маленькая женщина осталась у нижней ступеньки, глядя, как брат разворачивает машину и съезжает вниз на улицу. Потом сбежала по лестнице и скрылась из виду. В тот момент, когда автомобиль прокатил мимо меня, Лора посмотрела в окно прямо в мою сторону. Я невольно ощутила, что наши глаза на мгновение встретились, хотя, вероятнее всего, она меня не заметила. Автомобиль вскоре исчез, и улица опустела. А со мной творилось нечто страшное. Тело содрогалось от сильного озноба. Несмотря на холод, лицо покрылось каплями пота. Надеясь встретить в зрелой Лоре Уорд достойного противника, я увидела лишь слабую тень прошлого величия. Эта женщина в дорогих мехах даже двигаться не могла без посторонней помощи. Где уж ей выстоять против годами копившейся ненависти родной дочери? Но не разочарованием же вызвано мое полуобморочное состояние. Удивляясь столь неожиданному приступу слабости, я вытерла платком мокрое лицо. Я оставалась в кустах, пока не унялась мерзкая дрожь, и вернулась к ожидавшему меня такси. Машина остановилась за поворотом, и шофер ничего не видел. Забравшись в салон, я попросила показать мне Берген, все, чем славится этот старинный норвежский город. Май в Норвегии — месяц фестивалей, каникул, отпусков.